прозвище «Командир». На самом деле Сориано ухитрялся вообще избежать военной службы и всю войну просидел в Милане. Не то что батальоном, ему и самим собой не позволяли командовать. Жена крутила им как хотела, заставляя помимо чисто административных обязанностей выполнять при ней роль мажордома, шофера, личного секретаря. Относясь безо всякого интереса к своим делам, он все свободное время проводил с женщинами. Их он по-настоящему любил. Лидия Монтовани знала о его романах и, будучи женщиной практичной, сквозь пальцы смотрела на его увлечение. В конце концов, административные обязанности он исполнял исправно. Пожалуй, даже слишком, поскольку после покупки шубы или украшения очередной своей любовницы ухитрялся свести баланс так, что отчетность у него всегда была в ажуре. Жена, когда уличала его в финансовых махинациях, приходила в ярость. Женщин ее муженек пусть имеет сколько угодно, но содержать его любовниц она не намерена. Пусть скажет спасибо, что она прощает ему связи с манекенщицами, которые тоже недешево обходятся, но постоянная содержанка — это уж слишком. Между тем синьора Бомбина, обмахиваясь от жары носовым платком, ехала в машине домой и с удовлетворением вспоминала сцену в ателье. Она была уверена, что полностью овладела ситуацией и может не опасаться этой размалеванной дуры, такой же противной, как и ее жемчужные ожерелья. Единственное, что немного омрачало ее радость, это тупая боль в животе, видимо, на нервной почве. Сразу после обеда на дверях Астерии появилась табличка, на которой было написано «Закрыто». Супруги Бренна готовились к вечернему приему. На задний двор под навес был выставлен огромный стол, из комода извлечена скатерть голландского полотна с ручной вышивкой, перемыт фарфоровый сервиз на 36 персон, протерты бокалы, настоящие бакара, начищенные серебряные приборы и подсвечники. Составлено меню. Синьора Бомбина решила, что еда должна быть простая и сытная. Ветчина с инжирами дыней, салат из зеленого цикория с сырыми грибами и тертым пармезаном, ростбиф с лимонным соком, а на третье – мачедония из свежих фруктов и клубничное мороженое. Торжественный ужин был задуман для того, чтобы Соня и Альда, которым в недалеком будущем предстояло стать невестой и женихом, могли получше познакомиться друг с другом. То, что сама Соня не знала о цели предстоящего приема, не имело для сеньоры Бомбины ровно никакого значения. Повод для приема у супругов Бренна был. Вернее, их было даже два. Первый — Сонин аттестат зрелости. Закончив школу урсулинок, их дочь могла теперь стать учительницей начальной школы. Второй повод — открытие в городе супермаркета. Конечно, он был не таким огромным, как магазины в Милане, но в нем продавалось все — от еды до моющих средств. И жителям он сразу же пришелся по душе. Магазин назывался «Брепор Маркет» по первым слогам фамилии двух его владельцев – Антонио Бренна и Массимо Порта, и размещался на первом этаже отремонтированного старого дома. Результат превзошел даже самые смелые ожидания. Оказалось, что более выгодного вложения капитала и придумать было нельзя. Супруги Бренна, предпочитавшие всю жизнь копить, а не вкладывать деньги, решились на это рискованное с их точки зрения предприятие исключительно ради брака Сони с Альдо. Новый супермаркет должен был продемонстрировать всей округе материальную состоятельность будущих супругов. Наследники своих состоятельных родителей, они как нельзя лучше подходили друг к другу. «Наступит день», — мечтала синьора Бомбина, — «и Соня поймет, что быть самой богатой, а значит и самой уважаемой в их городке, совсем неплохо». Соня, которая недавно отлично сдала все экзамены, оставалась в неведении относительно родительских планов, строя на будущее.